Восточная Пруссия, 1914 год. Спасение Парижа. Недалеко от польского городка Вельбарк в Варминско-Мазурском воеводстве стоит сооруженный из серых валунов монумент российскому генералу от кавалерии Александру Васильевичу Самсонову, погибшему в этих местах в августе 1914 года. На доске надпись по-немецки: «Генералу Самсонову, противнику Гинденбурга в битве под Танненбергом 30 августа 1914 года». Этот монумент соорудил немецкий генерал Гинденбург. Таким образом, он отдал честь своему достойному врагу. Генерал Самсонов сражался до последнего, пытался вывести солдат, но пути были отрезаны. Сдаться в плен он не мог. Жертва его армии помогла спасти Париж от вторжения немецких войск. Август 1914 года. Самый трагический этап Первой мировой войны. Генерал от кавалерии Самсонов командовал 2-й армией Северо-Западного фронта. В ставке верховного главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича Романова, был разработан план наступательной восточно-прусской операции. Самсонову с войсками надлежало выступить вперед и разгромить противостоящую ему 8-ю германскую армию, которой командовал генерал Гинденбург. Вести сражение предстояло в глухих мазурских лесах, среди непроходимых болот и озер. Наступление российских войск было начато по просьбе французского командования, союзника России. Ситуация для французов складывалась критическая. Немцы двигались на Париж. Еще немного, и столица Франции пала бы. Наступление русских было жизненно необходимо. Русское командование пошло навстречу союзникам. Первым в сражение с неприятелем вступила армия русского генерала Раненкампфа и нанесла поражение передовому немецкому корпусу, заставив отступить армию Гинденбурга. Армия Самсонова двигалась на север и за 3 дня преодолела 80 километров, оторвавшись от своего тыла. Самсонов сообщил командующему фронтом Жилинскому, что местность опустошена, хлеба нет, у лошадей нет овса. Но Жилинский, спешивший быстрее выполнить приказ главнокомандующего, требовал ускорить продвижение, и 2-я армия, не встречая серьезного сопротивления, двигалась вперед, занимая небольшие населенные пункты. Связь с тылом практически была прервана. Немцы внимательно следили за продвижением русских и готовили им сюрприз. По железным дорогам к Гинденбургу срочно перебрасывали пополнение с запада, с направления на Париж. Получив подкрепление, армия Гинденбурга выступила против армии Самсонова. Первое сражение состоялось 13 августа. Правый фланг русской армии дрогнул, начал отступать. На следующий день ситуация повторилась на левом фланге. Тысячи людей гибли, тысячи сдавались в плен. Без флангов Самсонову оставалось либо стоять насмерть, либо отступать, то есть бежать назад. Побывав на передовой, генерал убедился, что начавшееся мощное наступление немцев не остановить. У русских нет такого количества орудий, снарядов, патронов. Каждый день августа приносил колоссальные потери. Генерал мог уехать, бросить сражавшихся солдат и офицеров, но долг и честь не позволяли ему это сделать. Разбив фланги, немцы вышли армии Самсонова в тыл. Путь назад был отрезан. Во 2-й половине августа офицеры штаба русской армии вместе с Самсоновым попытались прорваться, выйти из окружения, но неудачно. Оставалось либо погибнуть, либо сдаться в плен. 30 августа Самсонов предоставил каждому решать свою судьбу самостоятельно, а сам углубился в лес. Вскоре прозвучал одинокий выстрел. Через несколько дней русское командование, спланировавшее восточно-прусскую операцию, отстранило Жилинского от должности. Но это сути проигранного сражения и потери армии уже не меняло. Стратегическая цель была достигнута. Немцы перебросили часть сил на Восточный фронт, тем самым ослабив наступление на Париж. Россия выполнила союзнические обязательства, не постояв за ценой. Пожертвовала десятками тысяч своих солдат, по некоторым данным около 240 тысяч, и жизнью одного генерала. Спустя два года после гибельного сражения в Вельбарк приехала вдова Самсонова. С большим трудом ей удалось отыскать могилу мужа. По ее просьбе провели эксгумацию, и по фамильному медальону она его опознала. Останки мужа она перевезла в Петербург, а затем на родину, в имение под Херсоном, в деревню Акимовка, где и похоронила.